Павел пока не прочел его. Он осмысливал новость, почти отключившись от происходящего. «Ты специально сделала так, чтобы я услышал тебя?» – спросил он Ольгу. «Да», – кивнула та. «Я знаю, что ты умеешь медитировать, тибетская система Туммо. И я тебе открылась. Назвала цифры, сложила их в телефонный номер. Повторяла и повторяла. Не была уверена, что услышишь. Турнир завершен, Паша. Жрец мой. Я выиграла, а ты проиграл. Думаю, ты и сам отлично это понимаешь». У Павла дернулся левый уголок рта. «Да, я вижу, что происходит. И чувствую, что ничего не смогу изменить, даже если заберу его от тебя. Слишком поздно. Мир рушится, а система, на которую я работал, оказалась фикцией. Ты не представляешь, как мне обидно. Я сознавал, что подчиняюсь полным ублюдкам, но и представить не мог, что мое начальство – мыльный пузырь». Ольга грациозно поднялась со стула. Она раздавила главного врага. Больше ей уже нечего здесь делать. Он высосан досуха и немощен. Она забрала его силу. «Мне пора», – сказала девушка, не глядя ему в глаза. «Ты знаешь, и тебе, и вашему миру осталось недолго. Сделай свой выбор в кои-то веки раз. Не за Марло и не за идею. Просто поступи так, как должен, если не совсем вывихнул мозги в Лебенсборне. Дело не в факте, что вам всю жизнь врали. Сам разберись, человек ты или тля». Воткнув сигарету в пепельницу, она сделала шаг к двери. Павел перевел на нее потухший взгляд. Он ничем не напоминал сверхсущество. Руки мелко дрожали, он кусал губы. «Перед тем, как уйти, скажи мне, кто же ты такая?» Ольга склонилась над его ухом. А когда распрямилась, волосы Павла полностью побелели. Селина скривила рот в усмешке. «Надо же, как забавно! Молодой парень с трясущейся седой, как у древнего старика, головой, и все это сделала она!» «Мне сразу надо было догадаться», — прошептал Павел. «Сразу, как только Жан-Пьер переслал данные по ДНК. Он не мог понять, откуда ты, а ведь это самое логичное и простое объяснение после аномалии, проглотившей наших ученых. Но как тяжело это осознавать! Давай я просто посчитаю, что сошел с ума. Мне будет много проще». «О, без проблем», — равнодушно пожала плечами Ольга. «Сегодня ты мой гость. Прости, твоя прическа пострадала, но ничего. Найдешь новую маску, отрастишь другие волосы». Павел не сделал попытки остановить ее. Дверь захлопнулась. Спустя час он открыл последний датай. Долго смотрел на буквы и цифры. Затем нехотя встал. Потянулся к ящику стола. Достал сразу два браунинга, вместительные, с магазином на 13 патронов. Подумал, добавил к каждому по обойме. На дне ящика лежала термограната. Павел взглянул на нее с интересом, склонив голову в бок. Он уже точно знал, что ему следует делать.